Этот вопрос я слышал в жизни уже столько раз, что устал отвечать. Говоря просто и коротко, я сторонник правды». «И мы сторонники правды», — мягко возразил старец. «В этом пункте мы легко можем сойтись, молодой офицер». «Сомневаюсь. Говоря оба о правде, каждый из нас подразумевает разные вещи. В чем ваша правда?» Настоятель с улыбкой повернулся к Медарду, показывая, что предоставляет ему случай блеснуть ученостью и добродетелью. «Первая суверенная и высшая правда есть Бог», — изрек монашек. «Все правдиво Божьей правдой. Правда — цель наших замыслов и дел. Правда — свет, ибо в Евангелии от святого Иоанна, глава 3, стих 21, читаем: «Кто творит правду, идет к свету». «Такой ответ я и предполагал», — сказал Петр. «Вместо определения приводите сомнительные метафоры, оперирующие понятием Бога, существа, в которое человечество верит только потому, что существование его недоказуемо». Ропот изумления прокатился по трапезной. «Как можете вы утверждать такое? О первейшей истине из истин!» — воскликнул настоятель. «Помешались вы, или вашими устами говорит сам нечистый? Разве вам не известно, что Бог есть само бытие? Не знаете, что одно из многих имен Бога Всемогущего — Есмь? Ибо в книге Исхода написано, что Бог повелел Моисею сказать сынам Израиля: «Есмь послал меня к вам». Никогда не слыхал ты о пяти видах доказательств того, что Бог есть, и важнейшее среди них — доказательство каузальное, в котором доказывается, что если все происходящее в природе имеет какую-либо причину, то неизбежно должна существовать первопричина всех причин, а это и есть Бог. А это и есть Бог, хором подхватили монахи. В это время мушкетер, которого Петр оставил за дверью, заглянул в трапезную. Не творится ли там чего неположенного? Увидев, что его начальник, вместо того, чтобы выбить монахов под зад коленкой, как было приказано, ведет с ними богословский спор, так и оцепенел от изумления, от которого, сказать по правде, не оправился до самой смерти. «Это ваше каузальное доказательство, — говорил меж тем Петр, — имеет ту слабину, что не раскрывает, что такое первопричина всех причин. Впрочем, само слово «причина» Фрэнсис Бэкон, с идеями которого я имел честь познакомиться, относит к числу ложных понятий, подкупающих мышление человека, к таким, как, например, понятие души, первого, движения или стихий. Но я не собираюсь тут дискутировать с вами о том, существует Бог или нет. Я не верю, что Он не существует. Я только говорю и повторяю, что существование Его невозможно доказать. Мы говорили о правде. Так вот, она для меня — цель моих замыслов и дел. Но в отличие от вас, я стремлюсь к правде доказуемой, к правде ясной и явной, к правде пяти наших чувств, постигнутой разумом, к несомненной правде знания, диаметрально противоположной обманной правде верования, к простой и трезвой правде, что 2 плюс 2 равняется 4, в то время как вы утверждаете, что 3 равняется 1. Не удивляюсь, что ужасающая темнота такого утверждения загнала брата Медарда, как я слышал, к сацинианам. «Не смейте, — вскричал Медард, — запрещаю говорить обо мне и моем грехопадении вашими грязными, кощунственными устами». «Утишься, брат, и не злоупотребляй без нужды столь сильными выражениями», — ласково остановил его настоятель. «Ваше вероисповедание интересно, молодой человек».